я и пердел. Настенька, блядь, так старалась, что от радости усалась, а у чудища мгновенно изо рта полилась пена, шкура старая слетела, и Настюха охуела. Стал красавцем невъебенным, принцем необыкновенным, и, обнявшись молодежь, свой затеяла пиздеж. Но не тут-то оно было. Вдруг пехота привалила, танки вдруг затарахтели, самолеты загудели. Появился, блядь, купец. И воскликнул он: «Пиздец, где тот хуев пидорас? Замочу его сейчас». Настя сразу подскочила, бате тему разъяснила, мол, нормально все, отец. Вот жених мой молодец, ёбарь просто хоть куда. Скоро свадьба у меня, так что можешь без понтов.